Оба сановника вышли из комнаты. Полицейский офицер велел принести носилки и с величайшей почтительностью повел Сару вниз. Несчастная взяла из колыбели окровавленный сверток и без сопротивления села в носилки. Вся прислуга последовала за нею в здании суда. Когда Мефрес с Намархом возвращались к себе садом, начальник провинции взволнованно сказал: «Мне жаль эту женщину». «Это будет справедливое возмездие за ее ложь», — ответил верховный жрец. «Ты полагаешь?» «Я уверен, что боги откроют и осудят настоящего убийцу». У садовой калитки пересек им дорогу домоправитель Камы и крикнул: «Нет, финикиянки, она исчезла этой ночью!» «Еще одно несчастье», — пролепетал Намарх. «Не беспокойтесь», — ответил Мефрес. «Она поехала вслед за царевичем». Достойный Намарх понял, что Мефрес ненавидит Рамсеса, и сердце у него замерло. Ибо если будет доказано, что Рамсес убил собственного сына, наследник никогда не взойдет на отцовский престол, и жестокое ярмо жрецов лишь крепче сдавит Египет. Вельможа еще больше опечалился, когда ему сообщили вечером, что два врача из храма Хатор, осмотрев труп ребенка, высказали твердую уверенность в том, что убийство мог совершить только мужчина. Кто-то, говорили они, схватил правой рукой младенца за ноги и ударил его головой о стену. Рука Сары не могла бы обхватить обеих ножек, к тому же на них оказались следы мужских пальцев.